Но нас, с учетом обсуждаемых вопросов, интересует еще одно последствие вавилонского пленения. В плену евреи заразились духом капитализма. Многими исследователями сегодня признается, что капитализм в истории человечества появился не в конце средних веков, когда стартовал процесс так называемого первоначального накопления капитала, и не после буржуазных революций в Европе, английской в XVII веке и французской в XVIII веке, как это вытекает, например, из марксистской концепции истории. Последнее предполагает, что история человечества – последовательная смена общественно-экономических формаций. Соответственно, в ней выделяются следующие этапы мировой истории. Первобытно-общинный строй, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм, коммунизм. Сегодня мы постепенно отходим от такого искаженного представления об истории человечества. Тысячи фактов подтверждают, что еще на этапе так называемого рабовладельческого строя уже существовал капитализм как модель общества, базирующегося на достаточно развитых товарно-денежных отношениях и ориентированного на получение прибыли, накопление богатства. А средствами получения прибыли мог быть как наемный труд, так и труд рабов. Прибыль же преимущественно выступала в форме торговой прибыли из судного процента. То есть ранний капитализм был преимущественно торгово-ростовщическим. Кстати, современный западный капитализм также приобрел ярко выраженные черты торгово-ростовщического капитализма, что делает актуальным изучение раннего, то есть древнего капитализма. При знакомстве с ранним капитализмом бросается в глаза большое его сходство с современным западным капитализмом, наследником древнего Вавилона и древнего Рима. Что касается классического промышленного капитализма, модель английского капитализма первой половины XIX века, то его на Западе уже нет. О древнем или раннем капитализме писали немецкие историки, экономисты и социологи Вебер, Момзен, Каутский, Мейер, Зомбард, итальянский юрист и экономист Джузеппе Сальвиоли, наш отечественный историк Ростовцев, английский историк Арнольд Тойнби и многие другие. Большинство из них связывают ранний капитализм с античным обществом Древней Греции и Древним Римом. Считается, что своего пика ранний капитализм достиг в Древнем Риме в период поздней республики и в начале императорского периода. Начало первого века до нашей эры, конец первого века нашей эры. В то время там существовали громадные латифундии, на которых использовался труд рабов и которые производили товарную продукцию, модель так называемого классического рабства. А в Риме пышным цветом расцвело ростовщичество. Вечный город стал также центром международной торговли.